Глава третья. Уже постепенно стал спускаться вечер, и я стала немного замерзать. Как назло, именно в этом закоулке, в котором я шла, не было ни души. Я ускорила шаг, чтоб не было так страшно, и, стуча от озноба зубами, стала напевать себе под нос песенку. Так незаметно я, наконец, дошла до нужного мне дома номер 59. Дверь подъезда оказалась закрытой на код. Я очень долго перебирала цифры, пока, наконец, не нашла правильный набор. 847. Когда я открыла дверь, на меня вдруг пахнуло спертым воздухом, в котором были перемешаны запахи кошачьих и мышиных лежбищ и пригоревшего молока. В коридоре назойливо мигала лампочка и жужжали счетчики. Все это действовало удручающе, и я не стала дожидаться лифта, а пошла пешком по грязной, исписанной по стенам разными гадостями, лестнице. Добежав до третьего этажа, повернула направо. В коридоре стоял какой-то очень неприятный, весь пропитый тип и курил. На руке у него была наколка «Миша». Я старалась не обращать на него внимания, позвонила в дверь номер 24. В ответ тишина. Я еще раз нажала на кнопку. Ответа снова не последовало. Когда протянула руку, чтобы позвонить в третий раз, меня прервал хриплый, басовитый и довольно неприятный голос. «Кого тебе?» «А, мне нужна квартира Надеждиных». «Ну, я Надеждин», — отвечал бас в дыму курева. «Вы?» — вдруг вырвалось у меня. «Да, я? А что, девочка увлекается свободной любовью? Ну, проходи, я к твоим услугам». Этот мрачный тип надвинулся на меня и дыхнул перегаром. Я, не помня себя, рванулась из этого сумрачного коридора. Даже не помню, ни как миновала эти три этажа, никак дышала мерзкими запахами. Мгновенно оказавшись на улице, с облегчением наполнила легкие свежим морозным воздухом. Я и не подозревала, что под такой прекрасной фамилией может проживать аморальный тип. Я направилась к остановке. Несколько раз чуть не упала, потому что лужи к вечеру подморозились и превратились в лед. Короче, кое-как дошла до остановки, села в полупустой троллейбус и поехала. За окошком мелькали редкие прохожие. Полурастаявший подмороженный грязный снег уныло лежал на обочинах. Через две остановки я вышла. Настроение у меня было испорчено. Шла медленно, глядя себя под ноги. Где-то недалеко играла какая-то веселая музыка. Я абсолютно не знала, куда идти. И мне пришлось спросить первого встречного, где дом номер 48, корпус 3. Мне указали в сторону звучавшей музыки. По мере моего приближения к дому музыка становилась все громче и громче. Я уже стала различать голоса. Они кричали что-то беспорядочное. Наконец я подошла к дому, возле которого собралась толпа старушек. Я зачем-то спросила у них, что здесь за веселье. Они очень весело и радостно ответили: «Это у Надеждиных свадьба». И вдруг ни с того ни с сего заорали частушки. Честно говоря, когда услышала эти слова «Надеждины» и «свадьба», мне стало немного не по себе. Сразу представилась вся нелепость моего поступка. Зачем идти к человеку, который тебя абсолютно не знает и знать не хочет? Мало того, человек живет своей мирной жизнью, никого не трогает, спрашивается, зачем ты ему нужна? Ну зачем ты пойдешь к человеку, который в тебе не нуждается? Подумав это, внезапно остановилась перед дверью нужной мне квартиры, за которой гремела музыка. У меня неприятно больно сжалось сердце. Комок подкатился к горлу. Я уже было решила уйти, как вдруг дверь распахнулась, и двое молодых людей, собравшихся выйти, вдруг остановились, увидев меня. Их раскрасневшиеся лица засияли. Они подхватили меня под руки, затащили в квартиру, раздели, причесали и привели в комнату, где царило веселье. «Наташ! Она пришла все-таки!» — крикнули ребята. Девушка в ослепительно белом платье и фате оглянулась, прищурилась, надела очки и сказала: «Это же не она!» Все разразились громким радостным смехом. Я хотела уйти, но меня насильно усадили за стол и стали пичкать пирожными, лимонадом, апельсинами, яблоками и прочими вкусными вещами. Вдруг все замерли и крикнули: «Горько, горько, горько!» И тут, наконец, удалось посмотреть на молодоженов. К великому счастью, жених не был тем, кого ищу. Рядом со мной сидела девушка со жгучими черными глазами. «Скажите, — пробормотала я, — а кто из них Надеждин?» «Это Наташка. У нее отец у нас в вузе на кафедре преподает». Я хотела еще что-то спросить, но тут мне в рот воткнули пирожные, которые я поспешно прожевала, чтобы, наконец, сказать то, что хотела. Но тут же мне в рот влили целый бокал лимонада. Пока я его медленно проглатывала, все стали собираться гулять на улицу. Когда толпа вывалилась из квартиры, я успела захватить пальто, хотя все были раздеты. На улице было уже совсем темно. Посмотрев на часы, я ужаснулась. 11 часов. Но тут же успокоилась, вспомнив, что брат на турбазе на целую неделю, а родители на 2 дня уехали в дом отдыха под Москвой. И я отправилась дальше, с мыслью и желанием во что бы то ни стало отыскать свою любовь.